Глава четвертая. Сестра и кошка. «Ой, как здорово, что вы пришли!» Мама Аллы встретила ребят почти у самой входной двери. «Мы не хотели оставлять Катю одну и уже собирались тебе позвонить, но не знали. Ма, короче, нас в гости позвали!» Ничуть не смутилась мама Аллы. «А-а», кивнула та. Леша тут же тихонько ущипнул ее. «А может, вы и на Хэллоуин в гости сходите?» «Надо?» – озадаченно спросила мама. «Надо, надо», – сказала девушка более уверенно. «Детям тоже надо отдыхать». В кухне показался уже одетый к выходу папа, который ловко прятал в темный пакет несколько бутылок. Если бы они не звякнули, никто бы и не заметил, что он прятал. «Мы же с тобой отдыхаем. Все, уходим, чувствуйте себя как дома». И, подхватив супругу под локоть, уволок ее прочь. «Детям надо отдыхать», – протянул Макс. «А сколько парней ты должна привести, чтобы это заставило твоих родителей беспокоиться?» «Не знаю», – протянула Алла, глядя им вслед, а потом закрыла дверь. «Кать! Катюша!» Тишина, ни звука в доме. «Ну и?» – проговорил Леша. «Где твоя мелкая?» «Кать!» – крикнула Алла еще раз, а потом шагнула к лестнице. «Кать!» В кухне никого не было. Логично, ведь ее родители только что ушли оттуда. «Катя!» Закричала она еще громче и удивилась, как это родители ушли из дома, но ничего не сказали младшей. «Да где же она?» И тут Алла не на шутку забеспокоилась. Сложив вместе страхи маленькой девочки и ее пропажу, она решила, что Катя спряталась куда-то, где продукт ее страха не сможет протянуть к ней свои руки. В комнатах на первом этаже тоже никто не отозвался. Алла поднялась на второй, пока мальчишки обходили дом снаружи. «Катюш!» – осторожно позвала она сестру в последней комнате. «Только бы ты не спускалась в подвал!» – прошептала Алла, осмотрела последнюю комнату и, убедившись, что там никого нет, спустилась вниз, к той самой двери в подвал. На всякий случай она прислушалась. Вдруг снизу доносятся те самые звуки, стуки, о которых говорила Катя. Но нет, все было тихо. Громкий щелчок выключателя обозначил вспышку света, и девушка пошла в подвал. Спустившись до середины лестницы, Алла замерла. Мало того, что лампочка помаргивала, как и раньше днем, так еще к ее неприятному жужжанию добавилось что-то невообразимо странное. То, чего она никогда не видела. Полнейшего бардака и неразберихи в аккуратно убранном подвале. Этого не было днем, но сейчас несколько картонных коробок валялись на полу, точно упали со стеллажа. Но упасть они так могли лишь в единственном случае. Если кто-то этот стеллаж толкнул изо всех сил, либо наклонил его, а потом поставил на место. Иначе они никак не могли упасть. Лампочка начала гудеть невыносимо громко. Алла всматривалась в коробки, пока не поняла, что в подвал она спускаться совсем не хочет. И даже если бы там сидела Катя, девушка никак не заставила бы себя сделать даже шаг по деревянной лестнице. Но никак не могла оторваться от бардака на полу. Так не должно быть. И родители бы не ушли, знай они о таком беспорядке. И уж тем более не ушли бы, если именно они его и учинили. «Катюш!» – тихонько позвала Алла, но в этот момент лампочка с громким треском перегорела и погасла. Девушка вскрикнула от неожиданности и дала дёру. Вверх она скакала через три ступеньки, а потом захлопнула за собой дверь. И вскрикнула еще раз, увидев Лешу. «Что с тобой?» – спросил он. «На тебе лица нет». «Сестру нашли?» – выдохнула Алла. «Нет», – Леша покачал головой. «Но Макс предположил, что она может где-то на участке. У тебя же есть собака?» «Нет у нас собаки, только кошка». Алла ощутила, что по спине пополз неприятный холодок. «Только я и кошки нигде не вижу». «Снаружи никого». В дом ворвался Макс. «Но ты должна это видеть». «Видеть что?» – Алла сползла по двери. «Да, видеть что?» – повторила вопрос сестры Катя, вышедшая из верхней комнаты.